Экипажа все еще не было. Тут рядом с виконтом появилась какая-то бедная, сгорбленная женщина в поношенном платье. Виконт посторонился, чтобы не запачкаться об нее. Вдруг нищенка поднесла к глазам лорнет и взглянула на виконта. Пристально, внимательно. Он удивленно округлил глаза. Откуда у нищенки лорнет, да еще такой дорогой, изящный, похожий на тот, который виконт видел накануне у герцогини де Рашфор. Но нищенка уже отвела взгляд и заковыляла прочь. Должно быть, ему привиделся этот лорнет. В самом деле, откуда он у нищей старухи? Виконт медленно пошел вперед, оглядываясь по сторонам в поисках экипажа. Вдруг из переулка, мимо которого он проходил, выскочили два оборванных головореза, самого устрашающего вида. Один из них одноглазый, небритый, подскочил к виконту и схватил его за воротник. Второй коренастый кривоногий тип, изо рта которого торчал единственный черный зуб, обошел дворянина сзади и приставил к спине нож. «Отпустите меня!» — пролепетал виконт, безуспешно пытаясь вырваться. «Ты что же делаешь, лягушонок?» — прошипел одноглазый в ухо виконта. «Тебе ясно сказали, чем нужно угостить дядюшку. А ты, лягушонок, не послушался». «Что?» — виконт подумал, что ослышался. «Кто вы такие? И что вам от меня нужно?» «Нам нужно, чтобы ты, а нам нужно, чтобы вы убрались к черту». Раздался совсем рядом странный, холодный, как лед, голос. Виконт скосил глаза. В нескольких шагах от него стоял высокий господин в черном плаще поверх черного камзола с пудренным париком и в черной бархатной полумаске с черной тростью в руке. «Ты еще кто такой?» — прошипел одноглазый, повернувшись к незнакомцу. «Пошел прочь, если тебе дорога твоя жалкая жизнь. Не путайся у меня под ногами. Кажется, я вам ясно сказал. Убирайтесь туда, откуда появились. То есть к черту в ад!» — повторил незнакомец. «Гастон, разберись с этим сумасшедшим!» — приказал одноглазый своему напарнику. Тот отошел от виконта и шагнул навстречу новому персонажу, размахивая кулаками. И тут случилось нечто непонятное и необъяснимое. Человек в черном погладил серебряный набалдашник своей трости, сделанный в форме змеиной головы. Тут же трость высвободилась из его руки, изогнулась, упала на брусчатку и превратилась в живую огромную змею. Змея зашипела, приподняла голову и поползла к головорезу. Тот вскрикнул в ужасе, попятился и бросился на утек. Одноглазый отпустил виконта, отступил от него, перекрестился и забормотал: «Дьявол, дьявол, сам дьявол!» и бросился прочь вслед за своим приятелем. Виконт повернулся к незнакомцу, чтобы поблагодарить его за спасение. Тот стоял картинно, опершись на трость, и внимательно смотрел на молодого человека. «Благодарю вас», — начал виконт, но незнакомец перебил его. «Не благодарите прежде времени. Вы сегодня выдержали важный экзамен». «О чем вы говорите?» «Вы не поддались герцогине, не исполнили ее жестокий приказ. Ваш дядюшка остался жив». «Откуда вы все это знаете?» «Это не важно. Важно, что герцогиня сеет вокруг себя зло, манипулирует людьми, пробуждает в каждом его худшие чувства и мысли. Она опутывает всех своими сетями, распространяя свою власть. Вы не поддались ей. Значит, для вас еще не все потеряно. Я помогу вам». «Поможете? Как?» «Я не могу полностью лишить ее силы. Это не в моей власти. Но я сделаю так, чтобы на один вечер она не смогла читать ваши сокровенные мысли. Идите сегодня в ее салон, садитесь играть. Она даст вам возможность отыграться, чтобы еще глубже затянуть вас в темный омут своей власти. Но сегодня она сможет прочесть в вашей душе только то, что вы ей позволите. Представляйте не те карты, которые у вас есть, но те, которые она хотела бы видеть, и вы ее обыграете. Играйте по-крупному, заставьте герцогиню ставить все больше и больше, так чтобы она проигралась в пух и прах. Но вдруг я не смогу. Вы должны это сделать. и после этого вы никогда больше не прикоснетесь к картам. Вы возьмете из выигранных денег ровно столько, чтобы выплатить все долги, а остальные деньги пожертвуете бедным». «Я согласен», — сказал виконт. Он хотел еще что-то спросить у незнакомца, но того и след простыл. Улица снова была пуста. Тут из-за угла появился экипаж. Виконт махнул ему и через минуту ехал домой.